218. Как указал об одержании и о сатанистах, так и видите каждый день. Не ноя, но сурово оберегаясь, пройдете до победы. Пусть суровость, как меч острый, так нужно карать всех кощунствующих.